Глава 17. Часть 1. Тюрьма в Либаноне показалась Рейджину лучшей исправительной колонии Мэнсфилда. Здание более новое, тут чище и светлее. В первый день он прослушал вводные лекции правила, описание тюремных обучающих программ и рабочих мест. Крупный мужик с массивным подбородком и короткой шеей встал и, сложив руки на груди, принялся раскачиваться взад-вперед. «Так», — начал он, — «я капитан Лич. Вы чё думаете, что крутые? Ну так теперь вы в моей власти. Вы охреневали на улицах. Будете охреневать тут, головы поотрываю. И плевал я на гражданские права, права человека и всякие прочие права. Здесь вы просто мясо. Будете выступать, в порошок сотру». И это продолжалось минут 15. Рейджин решил, что мужик пытается поставить их на место силой слова, просто сотрясая воздух. Но потом он увидел, что и психолог, худенький очкастый блондин, придерживается той же стратегии. «Отныне вы ничего собой не представляете. Вы теперь просто номера. Никакой другой личности у вас нет. И всем наплевать, кто вы такие и что вы оказались тут. Вы не более чем преступники, осужденные». И пока блондинчик сыпал оскорблениями, некоторые из недавно заключенных начали негодовать и огрызаться. «Да ты кто такой говорить такие вещи? Чё это за дерьмо, чувак? Я не номер! Мужик, да ты звезданутый! Слышь, засунь свою психологию себе в жопу!» Рейджин обратил внимание на то, как заключенные реагируют на оскорбительные заявления, и заподозрил, что психолог нарочно их провоцирует. «Вот видите?» — сказал он, показывая на преступников пальцем. «Посмотрите, что происходит. Вы непригодны для жизни в обществе, поскольку в напряженных ситуациях не можете себя контролировать. На слова вы реагируете неприкрытой злобой и насилием. Может, теперь вам стало ясно, почему общество предпочло запереть вас в клетках до тех пор, пока вы не научитесь приспосабливаться к окружающим?» Поняв, что психолог преподал им урок, ребята уселись и глупо заулыбались друг другу. Когда новички выходили из лекционного зала, над ними стали глумиться бывалые заключенные. «Эй, поглядите, свежее мясо! До встречи, сучки! А вон та хорошенькая, она моя! Слышь ты, я ее первый заметил, и откиска моя!» Рейджин понял, что речь идет о нем, и окинул их холодным взглядом. Вечером в камере он обсудил ситуацию с Артуром. «Ты здесь главный», — сказал тот. «Но хотел бы отметить, что все эти шуточки и подколы заключенных просто для того, чтобы выпустить пар, лишь бы хоть немного посмеяться. И хорошо бы тебе научиться различать, кто просто остряк, а кто может быть опасен». Рейджин кивнул. «Именно это я и думаю». «У меня есть еще одно предложение». Рейджин слушал с полуулыбкой. Удивительно, что теперь Артур выдвигает предложения, а не отдает приказы. «Я обратил внимание, что только заключенные в зеленых униформах, то есть врачи, помимо охранников, конечно, ходят по центральному коридору. Так что, когда придет пора выбирать работу, я бы посоветовал выпустить Алана, чтобы он постарался устроиться в больницу». «Зачем?» «Эта работа сможет обеспечить нам некоторую безопасность, особенно для детей. В тюрьме медперсонал пользуется уважением, поскольку всякий заключенный понимает, что рано или поздно ему может понадобиться скорая медицинская помощь. Я смогу работать, а общаться будет Алан». Рейджин признал, что идея хорошая. На следующий день, когда охранники принялись расспрашивать новичков об их специализации и опыте работы, Алан сказал, что хотел бы помогать в тюремной больнице. «Обучение проходил?» — спросил капитан Лич. Алан ответил так, как его научил Артур. «Я служил на военно-морской базе на Великих Озерах. Там была школа фармацевтов. И работал в лазарете». Это была не вполне ложь. Артур выучил все это самостоятельно. И он ведь не уверял, что учился на врача. На следующей неделе доктор Харри Стейнберг, руководитель медицинской части тюремной больницы, вызвал Миллигана к себе. Шагая по широким коридорам, Алан обратил внимание на то, что здание тюрьмы похоже на огромного краба с 9 ногами. В центральном крыле находились кабинеты, и через определенные промежутки то в одну, то в другую сторону ответвлялись тюремные корпуса. Пришлось ждать за перегородкой из небьющегося стекла, и Алан смог понаблюдать за доктором Стейнбергом. Он оказался пожилым, уже седым человеком, румяным и бодрым, с мягкой улыбкой. Алан обратил внимание и на картины на стенах. Наконец, доктор Стейнберг пригласил его в кабинет. «Насколько я понимаю, ты работал в лаборатории». «Я всю жизнь мечтал стать врачом», — ответил Алан. «И подумал, что в тюрьме народ-то много, вам пригодится человек, умеющий делать анализы крови и мочи». «Опыт такой есть?» Алан кивнул. «Хотя, конечно, было это давно, и, может, я многое забыл, но могу научиться. Я быстро схватываю. И, как я уже сказал, мне бы очень хотелось работать в этой сфере, когда я отсюда выйду. Дома у меня есть книги по медицине, и я много занимался сам. Особенно меня интересует гематология, и я буду очень рад, если вы хотя бы дадите мне шанс». Алан понял, что его красивые слова не особо впечатлили доктора, так что он стал искать другие способы произвести на него впечатление. «Картины удивительные», — сказал он, бросив беглый взгляд на стену. «Сам я люблю больше акрил, чем масло, но автор хорошо прорабатывает детали». Алан заметил на лице Стейнберга заинтересованность. «Рисуешь?» «Всю жизнь этим занимался. Я выбрал карьеру врача, но мне с детства все говорят, что у меня талант. Может, когда-нибудь вы позволите мне написать ваш портрет? У вас выразительное лицо». «Я коллекционер», — сказал Стейнберг, — «и сам немного рисую». «Мне всегда казалось, что рисование и медицина дополняют друг друга». «Ты что-нибудь продал?» «Да, довольно много. Пейзажи, натюрморты, портреты. Надеюсь, и тут у меня будет возможность рисовать». Стейнберг крутил в пальцах ручку. «Ну ладно, Миллиган. Дам тебе шанс в лаборатории. Для начала можешь помыть пол, а потом и в остальном порядок наведешь. Будешь работать со Шторми, дежурным. Он покажет, что к чему».